Ты пишешь черным маслом серые тучи. По ним плывет солнце без света. Я обнимаю твою спину, и золотой кулон ложится на дымную грудь в обрамлении черного шелка. Но не светится склянка с фуруцелином на обугленном столе, не светится аварийная лента, ветер стрекочет ей в ребрах сгоревшей больницы. Я заламываю руки и замираю. Трещины пустыни поглотят оброненный караваном апельсин, так жидкий отблеск рыбьего глаза глотает бездну, спящей в иле, так мыльная желчь дверного глазка ждет, пока я позвоню, чтобы на липкой желтушной ладони с черной гримасой протянуть мне серое снадобье. Ключ от кошмаров, разевающих двери, распахивающих голоса. Где нет радости, нет и пурпурного неба. Где нет верности, нет фиолетовых листьев. Лиловое озеро нежности выцвело страхом. Пожалуйста, не оставляй меня.